Глава 17. Ангелина. Все утро мне звонил Марат. Не брала трубку. Зачем? О чем мне с ним разговаривать? Он все сказал мне вчера. Пусть уже летит и займется своей жизнью. Но настырный мужчина никак не хотел сдаваться. Вздохнула и засунула его везде в черный список. Теперь уже можно. Под пронизывающим ветром и мокрым снегом дошла до офиса и с наслаждением зашла в помещение. В лифте окинула себя взглядом и поправила прическу. Под капюшоном пальто она сбилась. В приемной переобулась и повесила пальто в шкаф. Немного нервничала, перебирая папки, которые мы вчера оставили с Маратом на моем столе. Кто же его заменит? Однако почти весь день никого не было. И я просидела в приемной за своим столом одна, выполняя ту работу, которую способна выполнить сама, без доступа к документам директора. В час дня уныло посмотрела на часы. Кажется, самолет Марата уже должен был улететь. Почему же тогда слез грустно? Я должна радоваться, что избавилась от него, но от чего-то не радуется. Зазвонил телефон, и я вздрогнула, вернувшись от мыслей в реальность. «Приемная директора», — ответила я в трубку. «Посылка на имя Ангелины Соболевской. Курьер ожидает внизу», — ответил охранник. «Иду», — повесила трубку и нахмурилась. «Какая еще посылка? От кого?» Не стала гадать, а просто спустилась на первый этаж. У стойки ресепшн меня ожидал парень в форме курьера с планшетом в руках. На стойке с краю лежал красивый и просто нереально огромный букет цветов. Мои глаза расширились. «Это мне?» «Соболевская Ангелина? Здравствуйте!» Перешел сразу к делу парень. «Да, здравствуйте», — ответила я ему. «Распишитесь за букет». Я молча взяла планшет и поставила подпись напротив своих данных. «Это вам», — вручил он мне тяжелый букет красных роз. «От кого?» — спросила я. — Понятия не имею. Пожал он плечами. Но там внутри была записка. Прочтите и поймете, наверное. — Спасибо, — сказала я ему и отправилась наверх. В приемной остановилась у стола и заглянула внутрь букета. Среди цветов действительно нашлась небольшая открытка. Я положила букет на стол и вынула яркую картонку. Раскрыла ее. — Спасибо, что проводила, — писал Марат от руки. С сарказмом, очевидно. — Зря трубку не берешь. «Ничего плохого я не сказал бы тебе. Но раз ты так упорно добиваешься, чтобы я не звонил, то больше я этого не стану делать. Но помни, что если у тебя что-то случится, ты всегда можешь позвонить мне. Я трубку возьму. И спасибо за чудесный вечер и ночь. Она была прекрасна. Будь счастлива. Марат». На глаза невольно навернулись слезы. «Но зачем мне опять о себе напоминать? Оставил за собой последнее слово, даже если я не взяла трубку. И ты будь счастлив, Марат. За нас обоих». Сама гнала. Хотела, чтобы уехал, оставил в покое. А теперь сижу и рыдаю, как дура. Но так будет лучше для всех нас. Вот теперь точно все. Можно поставить точку. А слезы? Они высохнут, воспоминания поблекнут, прикосновения забудутся. Много сил ушло на то, чтобы успокоиться и скрыть следы того, что я ревела на рабочем месте белугой. Спустя время я взяла себя в руки. Поставила букет в воду, записку положила в сумку и снова села за стол, попытавшись сосредоточиться на цифрах в отчете. Около половины третьего дня в приемную вошли двое мужчин и отвлекли меня от моего занятия. Один из них — Марк. На второго я уставилась так, словно увидела привидение. «Добрый день, Ангелина Павловна!» — официально поздоровался со мной бывший жених. «Добрый день!» — еле выдавила из себя, чувствуя, как краски схлынули с лица. «Что с вами?» — озадаченно посмотрел на меня Марк, почти сбросив маску руководителя. «Ангелина, плохо тебе?» «Нет», — ответила я. «Нормально». «С Вадимом Сергеевичем ты, кажется, уже знакома, не так ли?» Изогнул он одну бровь. Перевела вопросительный взгляд на Марка. «Откуда он знает?» «Да, я в курсе о вашей командировке с Маратом Ильдаровичем. Так что представлять вас друг другу необходимости нет. Вадим Сергеевич теперь наш генеральный директор. Его повысили». Теперь я встретилась глазами с Вадимом. Красивый, холеный мужчина улыбался, как ни в чем не бывало, словно Марат не дрался с ним тогда в ресторане из-за его хамского поведения. «Здравствуйте, Ангелина», — поздоровался он. «Рад снова вас увидеть. И вдвойне приятно, что именно вы мой помощник». «Не сказала бы, что я разделяю его радость. А если он возьмется опять за старое?» «Кажется, тогда я слишком сильно ему понравилась, так, что он забыл все правила приличия. А как я буду ездить с ним в командировке?» «Вадим, Марк, черт возьми, как будто какой-то бредовый сон. Верните Марата, а?» «Да, я буду вашим помощником», — сдержанно ответила я, пытаясь не выказать своих эмоций, Но на самом деле уже мысленно стала перебирать названия сайтов для поиска работы. Добро пожаловать. Есть еще вариант, конечно, пожаловаться Марку, и он поможет перейти в другой отдел. Но это уже крайние меры, да и не хочу я пользоваться его положением. Потом не отцепится. Уныло вздохнула. Кто-то из них прицепится обязательно, а может сразу оба. Чувствую, что мне будет здесь весело. Прямо сегодня написать заявление об увольнении или все же понаблюдать за этим шоу, а точнее поучаствовать в нем в главной роли. «Ну, вот и хорошо», — ответил Вадим. «Подготовьте материалы для меня, а мы с Марком Григорьевичем обсудим некоторые детали в моем кабинете». Мужчины ушли в кабинет генерального директора, а я вскочила на ноги и стала ходить по приемной. Руки заледенели. Все же мне кажется, что добром этот перевод Вадима сюда не закончится. Но почему именно его выбрали на пост генерального директора? Мало, что ли, других талантливых руководителей в такой огромной сети филиалов по всей России? Да, Марат говорил мне, что Вадим не столько талантливый руководитель, сколько блатной, и стал директором по связям. Но тогда я не придала этому значения. Видимо, по этой же причине его не уволили после той истории в ресторане. А теперь он еще и занимает самый высокий пост в компании. Да уж, так вляпаться можешь только ты, Ангелина. «Ангелина Павловна», — позвал меня Вадим, — «принесите нам два кофе». Мило так беседуют. Похоже, мужчины хорошо общаются. Но Марк просто не знает, какой этот Вадим был со мной. Приготовила два кофе и понесла к столу боссов в зоне отдыха. Они оба замолчали и наблюдали за мной, как я ставлю перед ними чашки и сахарницу. От такого двойного внимания стало жарко. «Ну что они оба так смотрят?» «А у нас хорошие новости», — обратился ко мне Марк. «Правда?» — отозвалась я, чувствуя, как меня вдруг стало подташнивать от нервов, и что если я не выйду отсюда и не избавлюсь от этих мужских взглядов на своем теле, то просто упаду в обморок. «Вадим Сергеевич меня повысил», — сказал мой бывший жених. «Теперь я не арт-директор, а его заместитель. Можно сказать, ты наш общий секретарь». «Что ж, поздравляю», — вяло улыбнулась я. Посетила чувство, что я как будто в клетку угодила. С одной стороны хам Вадим, с другой — бывший жених, который разговаривает со мной столь добро только при посторонних. Я даже не знаю, кого из них опасаюсь больше. «Идите, работайте», — сказал мне Вадим и взялся за свою чашку с кофе. Я вышла в приемную, закрыла дверь и прижалась к ней спиной, обнимая поднос, словно он мог меня защитить. И что теперь будет? Вечером первым уехал Вадим, а ко мне заглянул Марк. Вздохнула. Вряд ли это будет очень приятный разговор. Попыталась игнорировать его и молча наводила порядок на столе. Марк прошел к нему и сел на угол. «Какой красивый букет!» Дотронулся он до лепестков и, оторвав парочку, небрежно бросил их на пол. Мне захотелось дать ему по рукам, чтобы не трогал цветы Марата. «Дорогой такой! Кто подарил? Марат?» «Какая разница?» Грубо ответила я вопросом на вопрос. «Тебе не нужно это знать». «А я тебе лучше подарю. Хочешь?» Неожиданно спросил он. Я остановилась и всмотрелась в его фигуру, восседающую на моем столе. «О, нет. Марк не собирается со мной воевать. Он планирует наладить отношения. Я не знаю, что в данной ситуации хуже. Наверное, все же первое. Ну, а и второе мне не в радость. Но сейчас настраивать его против себя опасно. Мне нужно быть твердой, но сдержанной. Только получится ли? Он меня стал дико раздражать». «Не хочу, Марк». — покачала я головой. — Ты мне ничего не должен дарить. — А я от тебя хочу. — Не надо, — с нажимом повторила я. Переобулась в сапоги, надела пальто и застегнула его на все пуговицы. Взяла сумку и попыталась пройти мимо него. Сделать этого он мне, конечно же, не дал. Удержал за талию. — Марк! — отпихнула я его от себя. — Не трогай меня. — Подожди, — сказал он и посмотрел мне в лицо. — Что? «Уехал твой принц? А тебя почему не взял с собой?» «Не буду же я рассказывать ему, что не поехала сама по своим личным причинам». «Марк, я прошу тебя, перестань, если не хочешь рассориться со мной окончательно», — ответила я. «Я не желаю об этом говорить. Как видишь, все кончено. Надеюсь, тебе от этого легче». Снова сделала шаг вперед, и он опять оказался не готов меня отпустить. «Марк, в чем дело? Я устала и домой хочу, а с тобой говорить не имею желания». «Ну, прости», — сказал он, снова пытаясь поймать мой взгляд. «Я ревную, как сумасшедший». «А какое право ты имеешь ревновать?» — вспылила я и вскинула подбородок вверх. «Я тебе больше не невеста. Что ты мне проходу не даешь?» «Я люблю тебя», — Застыла на месте. О, Господи, каких угодно слов от него ждала, но только не признаний в любви. Особенно после подтвержденной фактами измены. «Я все знаю, Лина», — продолжил он говорить, воспользовавшись моим замешательством. «Знаю, что у тебя все с ним закрутилось в командировке, хоть ты мне и не сказала о ней. Продолжилось в доме родителей. Как вам только не стыдно было. К отцу ты даже с ним ездила. Ты в него влюблена?» «Нет», — ответила я, не готовая признаться в таком даже себе. Не то что Марку. «Я не хочу говорить об этом с тобой». «Ладно, не будем», — вдруг согласился он. «Давай не будем вспоминать прошлое. Будем думать о будущем и настоящем. Давай начнем все сначала. Я тебя... прощаю. Я не могу без тебя, Лин». «Но мы были вместе слишком мало для таких чувств», — ошарашенно сказала я. «Не думала, что он готов простить мне такое. А еще он слишком хорошо осведомлен о том, как у нас строились отношения с Маратом. И я знаю, кому за это сказать спасибо. В первую очередь себе, конечно. Меньше надо трепаться было обо всем. Но есть еще один человек, которому я столько лет доверяла. Видимо, зря». «Можно и за час влюбиться», — ответил Марк. «Мне было достаточно этого времени, что ты та, которая мне нужна. А это же все было ошибкой. Несерьезно, да?» «Да», — произнесла я. «Возможно, это было неправильно. Тем самым я дала Марку надежду. Но я не могла бы признаться ему, что все же здесь впутаны и чувства. Мои, по крайней мере». «Тогда я не буду об этом думать. Только соглашайся снова быть вместе. Нам же было хорошо вместе». «Я не могу ответить сейчас», — снова произнесла вслух очередную отмазку. «Я просто хочу, чтобы он меня оставил на время, и я бы придумала, что ответить». «Не отвечай», — кивнул он. «Сейчас. Но обещай подумать». «Хорошо, я подумаю». Он отпустил меня, но так и продолжал смотреть, будто ждал чего-то. «Ты домой?» «Да». «Я тебя подвезу. Твоя машина сломана ведь». «Нет», — выдохнула я и проскочила мимо него. «Лучше на автобусе, только не с Марком. Надеюсь, на остановку он за мной не побежит». «Марат, с самолета меня встретили. Привезли в офис, где уже почти закончили ремонт. Впервые я сидел в кресле руководителя, являясь одновременно и владельцем небольшого предприятия. Английский я пока знаю не очень хорошо, и со мной находится переводчица Диана. Симпатичная миниатюрная блондинка, юркая, сообразительная, но не так красива, как Багира. А то и дух захватывала. Тьфу, черт!» Сорвался с места и прошел по кабинету. Остановился у панорамного окна в пол и устремил взгляд вдаль. На Нью-Йорк опускалась ночь. Огни города казались обманчиво теплыми и дружелюбными. Ну и как долго я всех буду сравнивать с ней? Наверное, долго. Отравила меня собой и опрокинула. Даже трубку взять не хочет, чтобы поговорить. Вынул из кармана телефон и разблокировал. Интересно, возьмет ли она трубку с другого номера? По дороге в офис мы купили мне и новую сим-карту. Нашел ее контакт в телефонной книжке и нажал вызов. Тут же скинул и убрал телефон в карман брюк. Ну нет уж, хватит об меня ноги вытирать. Как мальчишка за ней бегал, бегал, но все равно не догнал. Вот уж потянула к ней. Самой первой встречи на той заправке. Так сексуально отклячила свой зад, пока пыталась вставить пистолет в бак, что я не мог пройти мимо и не задеть ее. А потом ее угораздило въехать именно в меня на парковке. Предложил ей то, что пришло в голову, когда я смотрел на ее губы и длинные ноги из-под пальто. Секс. И сейчас бы повторил то же самое. Хотел и хочу. Стерва. Как околдовала, точно. Когда я узнал, что она еще и невеста Марка, то просто не смог совладать с собой. Хотел ее забрать себе. Насовсем. Чуть ли не обманом ее получил той ночью. Но я ни о чем не жалею. Когда Марк напился и уснул в совершенно другой комнате, я понял, надо действовать. Отношения их разбил. Но мне Багира не досталась. Она просто не захотела ехать со мной. Впрочем, увидев ее отца и узнав историю ее семьи, я понял, почему она не поехала. И ее моральные принципы понимаю тоже. Но я готов был на все плюнуть. Ведь меня тоже осудила бы собственная семья, а она это принять оказалась не готова. Девчонка еще. Я же только сильнее подсел на нее сам, но больше ни хрена не добился. Как она любила мелкого придурка, так и любит его. Это же очевидно. Снова достал телефон и разблокировал. Зашел в сеть и нашел ее профиль. В который раз уже пересматривал эти фото. Она улыбается. Она в торговом центре. Она пьет кофе в кафе. Она за столом в нашем офисе. Сделала селфи на рабочем месте. Сосранка. Впрочем, я лишь мельком вижу, что там за ее спиной. Потому что в кадре ее карие глаза, мягкие губы и аппетитная грудь в довольно глубоком разрезе платья. Ну вот, налюбовался, стояк не заставил себя долго ждать. «Марат Эльдарович», — услышал я за спиной, — «все уже уехали. Может, и мы с вами?» «Иди сюда», — обернулся я к ней. «Что?» — переспросила она. «Сюда иди», — говорю. Диана подошла ближе и вопросительно смотрела на меня. Молча притянула ее к себе и нашел губы. Она смутилась, вздрогнула. Руки на моей груди напряглись. Я оборвал поцелуй и отстранился немного, чтобы проверить реакцию. Глаза Дианы загорелись. Я ей нравлюсь. Что ж, она мне тоже. Пусть она и не Багира. Никто не Багира. Ну что мне теперь, умереть от сексуального перенапряжения? Отвел Диану ближе к дивану. Протянул руку к ее пиджаку и расстегнул пуговицы. Девушка покраснела и опустила глаза, но не стала сопротивляться. «Да, девочка, ты совсем не против». Ангелина вошла в квартиру, разулась, сняла пальто и прошла молча мимо Любы. Ушла к себе и достала чемодан. Разложила его на кровати и принялась небрежно швырять туда вещи. «Не поняла, а чего мы даже не здороваемся?» На пороге комнаты нарисовалась Люба. «Привет», — равнодушно сказала я ей, продолжая собирать с полок шкафа вещи. «Что ты делаешь?» — нахмурилась она. «Уезжаю». «Куда? У тебя еще почти 10 дней квартиранты будут». «К отцу». «Он опять болеет?» — заволновалась Люба. «Или правдоподобно сделала вид, теперь уже не знаю». «Нет, все в порядке, слава богу». «В чем тогда дело?» — допытывалась бывшая подруга. «Ты не знаешь, да?» — усмехнулась я, бросив полотенце из ванной в кучу вещей в чемодане. «Марку кто так подробно рассказал о романе с его братом?» Люба смутилась. Какое-то время молчала, потом решила, что лучшая тактика — это нападение. «А не надо было крутить с его братом за спиной!» «Это, милая моя, вообще не твоего ума дело!» — ответила я ей, застегивая чемодан. «Я с тобой поделилась, как с близкой подругой. А ты что? Ты же обещала! Грош цена твоим словам выходит! Как, собственно, и твоей дружбе!» «А что мне оставалось делать?» — вскинула она подбородок. Смотрела мне в глаза смело. «Бесстыжая!» Она даже ни о чем не жалеет. «Он только и говорил о том, как бы тебя вернуть. Только и делали, что говорили о тебе». «Что делать?» – переспросила я. «Например, найти другого парня, который тебя полюбил бы». «Что, променяла подругу на член?» «Оригинально». «Да, сделала ей больно, знаю. Но не я начала эту войну первой. Я ее считала близким человеком». «И твоя игра против меня не сработала все равно». Остановилась я возле нее перед выходом из комнаты. Марк снова предлагает мне отношения. Он меня прощает. Может, я и соглашусь даже. Не уверена, что соглашусь. Но укусить подружку очень хотелось. Люба, опустив глаза в пол, молчала. Я прошла мимо нее с чемоданом. «Остальные вещи позже заберу!» — крикнула я вглубь квартиры и вышла за порог, хлопнув дверью на прощание. На первом этаже остановилась. Слезы лились градом по щекам. Мне даже некуда пойти, только к отцу, от которого ехать до работы 2 часа на перекладных. Хорошо, что это временно. Постоянно так мотаться на работу я бы не смогла. Да может, меня уволят скоро вообще, и ездить никуда не придется больше. Надо хотя бы предупредить отца, что приеду. Достала из сумки смартфон, развернула меню звонков. Вытерла слезы, за которыми вообще ничего видно не было. И глаз зацепился за номер Марата. Посетила вдруг непреодолимое желание позвонить ему. Он мог бы успокоить и сказать, как мне быть. Да пусть бы уже даже забрал меня в эту чертову Америку. Мне тут все равно никто не рад. Нажала вызов, потом тут же испугалась и отменила. Нет, я не буду звонить ему, как слабачка. Едва в моей жизни появились проблемы. Я разберусь совсем сама. «Алло, па!» — набрала я другой номер. «Я сейчас приеду. Ничего не случилось. Давай я тебе дома все расскажу». «Да, хорошо. Буду очень осторожной. Да, успеваю на последний автобус. Ну, хорошо, встреть меня. А то я как раз с чемоданом. Давай, целую». Повесила трубку и сжала телефон в руке. Кажется, только одному мужчине в моей жизни не плевать на меня. Отцу.